Mia Ираскин. Лес Вивиан. Аннотация. Когда ты темная ведьма с типичной внешностью белой, к тебе всегда почему-то относятся с опаской. А уж когда всплывает информация, что в роду затесался белый маг, то и вовсе старается прогнать. И все бы ничего, если бы не наступала зима. А ты остаешься даже без крыши над головой. Но погодите-ка, наследство? От этого самого белого мага? Тьма. На землях белых. Ладно-ладно, дареного дракона не просят порычать. Так, где мой чемоданчик? Фабиан, мы выезжаем сейчас же. Этот старик должен мне по гроб жизни и больше. Но домик на отшибе тоже сойдет.